Глава 7. Мария. Мы выезжаем на подземную парковку, и я снова чувствую себя лишней на этом празднике элитной роскоши. Мягкий свет льется с потолка, отражаясь от идеально чистых стен и дорогих автомобилей, стоящих ровными рядами. Моя потрепанная сумка, лежащая у меня на коленях, кажется здесь особенно жалкой. Я незаметно пытаюсь спрятать ее за ноги, но Эдвард уже замечает мой жест и усмехается. «Расслабься, пошли», — говорит он тихо, останавливая машину. Я лишь вздыхаю и выхожу из машины вслед за ним. Лифт уже ждет нас, сияя зеркальными поверхностями и золотистыми кнопками. Я стою рядом с Гранитовым, чувствуя себя маленькой девочкой в чужом мире. Он нажимает кнопку последнего этажа, и мы плавно устремляемся вверх. Когда двери лифта открываются, я невольно задерживаю дыхание. Даже лестничная площадка выглядит так, словно ее только что отполировали до блеска. Мраморные стены, дорогие картины в тяжелых рамах и огромная дверь из темного дерева с золотистыми вставками. В сравнении с потрепанными коридорами общаги, где я жила у Лешки, это просто как небо и земля. Эдвард открывает дверь, пропуская меня вперед. «Входи». Я захожу внутрь и замираю на пороге. Передо мной раскрывается огромное пространство гостиной с панорамными окнами во всю стену, открывающими вид на ночной город. Мягкий свет люстр отражается в идеально гладких поверхностях мебели. Вся обстановка кричит о роскоши. Кожаные диваны, огромный плазменный телевизор во всю стену, дорогие статуэтки и картины. В воздухе витает тонкий аромат цитрусов и дерева. А еще тут чисто, как в хирургической палате. Моя сумка падает на пол с глухим стуком, и я тут же краснею от стыда. Она выглядит здесь настолько чужеродно, потертая ткань, торчащие нитки, дешевые молнии. «Надо выкинуть это барахло», — спокойно произносит Эдвард, заметив мое смущение. «Ты же понимаешь, что моя невеста не должна носить такое?» «Я-то понимаю, но осознать это никак не могу. Мне все еще кажется, что все вокруг не настоящее, и скоро генеральному директору наскучит весь этот фарс, и он выгонит меня на улицу. Я поднимаю глаза и смотрю на него с тревогой. А если кто-то увидит меня здесь? Ваша мама или кто-нибудь еще? Мне страшно». Он подходит ближе, берет мою потертую дорожную сумку и кивает, приглашая пройти вглубь квартиры. «Это даже лучше. Мы ведь влюблены, помнишь? Вполне естественно проводить ночи вместе». Я чувствую, как щеки снова вспыхивают от его слов. Эдвард замечает это и усмехается. «Ты серьезно краснеешь при мысли о том, чтобы спать со мной в одной кровати? Ты что, девственница?» Я опускаю глаза и молчу. Сердце бешено стучит в груди. «Не может быть», — удивленно говорит он. «У тебя ведь был парень». «Да, был», — резко отвечаю я, чувствуя себя униженной. «Но ничего такого между нами не было». Он долго смотрит на меня задумчиво, потом пожимает плечами, будто не верит мне. «Ну ладно, это твое дело. В любом случае, я не собираюсь к тебе приставать. Более того, я составлю контракт, где будет прописано отсутствие любых чувств и близости между нами». Я молчу, не зная, что ответить. Почему-то его слова причиняют мне боль, хотя я должна быть рада такому повороту событий. «Кстати, у мамы есть ключи от квартиры», — добавляет он серьезно. «Она может прийти утром проверить, спим ли мы вместе. Так что лучше бы тебе оказаться рядом со мной в спальне». Я вздрагиваю от одной мысли об этом и быстро качаю головой. «Нет, я не могу». Он лишь пожимает плечами. «Как знаешь». Эдвард показывает мне ванную комнату. Она огромна. Белоснежный мрамор, золотистые краны и мягкие полотенца. Когда я выхожу из душа, завернувшись в пушистое полотенце, он протягивает мне длинную футболку. «Надень это пока». Футболка пахнет им самим. Терпко и приятно. Я снова краснею и быстро отворачиваюсь. «Надо будет завтра прикупить тебе женской косметики в ванну», — протягивает он. «Чтобы было понятно, что ты живешь тут». Вспоминаю убогую душевую в общаге Лёши. Тогда он выдал мне самый дешевый гель для душа и самый дешевый шампунь. Вот и вся косметика. «Покажи-ка свои вещи», — вдруг требует Эдвард Максимович. «Что ты там носишь в своей потасканной сумке?» Я нехотя открываю сумку перед ним. Несколько дешевых футболок, потертые джинсы, белье из распродажи. Гранитов смотрит на это с явным неодобрением и даже с брезгливостью. «Это никуда не годится». Мне хочется провалиться сквозь землю от стыда. Я понимаю, что он прав. Рядом с таким мужчиной девушка не может выглядеть подобным образом. Уже давно за полночь, я чувствую себя совершенно измученной после всего случившегося сегодня. «Пора спать», — говорит Эдвард спокойно. Я быстро направляюсь к дивану в гостиной и ложусь на него, свернувшись клубочком под тонким покрывалом. «Маша!» — строго зовет он из спальни. «Иди сюда немедленно!» Но я упорно закрываю глаза и притворяюсь спящей. Сил спорить больше нет. Через несколько минут его шаги затихают в спальне. Я лежу в темноте огромной гостиной одна и чувствую себя потерянной маленькой девочкой среди чужого богатства и блеска. Наконец усталость берет верх над тревогами и страхами, и я погружаюсь в глубокий сон без сновидений.